тело, к тому же у Иваныча было молодое, ненасытное, а я кайфовал от тех ощущений, которые давала мне Лиза. В общем, из столовой в спальню я утащил ее за 2 минуты, а не вылазили мы из койки несколько часов, пока не стемнело. Потом девчонка сообразила ужин, собрав всю возможную снедь в доме. Ну а после этого я снова утащил ее в спальню. Бабка-демон явилась около полуночи. Я кубарем скатился с кровати, услышав возню в коридоре. Мы такие молодцы с Лизонькой, что даже дверь не закрыли. Вы же сказали, явитесь под утро. Я стоял посреди коридора, кутаясь в шерстяное одеяло и наблюдая, как Наталья Никаноровна с ухмылкой крутит носом. Она реально нюхала воздух, будто все, что между нами с Лизой произошло, осталось витать в квартире каким-то определенным ароматом. Вижу, все хорошо у вас. Вот и чудно. Сейчас так будет лучше. Наталья Никаноровна направилась в комнату, а когда проходила мимо меня, я, не выдержав, поинтересовался насчет Лизы и ее проблемы. Ну то, что мы, как бы, короче, то, что мы переспали, это как-то поможет делу. Вы поэтому дали такую возможность, Вань? Ну, ты не плети то, не льсти себе. Ты, конечно, парень видный, но не надо слишком уж хорошо думать о своем. Она выразительно посмотрела ниже пояса. Мне, естественно, ниже пояса. Просто сейчас так лучше, повторяю. А на ее состояние это никак не повлияет. Поспокойнее будет, несомненно. Да и дело опасное. Не хватало еще там, в тылу у фрицев, постоянных разборок между вами. Как только Никаноровна вошла в столовую, а я, следом за ней, придерживая одеяло рукой, потому как под ним кроме трусов ничего не было, хотя бы те успел нацепить, и то, слава богу, из комнаты появилась Лизонька, которая немного смущалась, но, если честно, то гораздо меньше, чем в первый раз, и на бабку смотрела даже с некоторым вызовом. «Ты одежду-то нормальную напяль, с минуты на минуту явится наш колонист». Мы с девчонкой, переглянувшись, почувствовали себя реально идиотами. «Охренеть!» Какие классные разведчики. Забыли слова Тихонова, что вылет сегодня. Лиза тихо ойкнула и быстро исчезла в спальне. Оттуда она вернулась буквально через 10 минут. На ней были штаны и гимнастерка. Слава богу, штаны свободные, иначе я опять бы завелся. Я сделал то же самое. Встречать руководителя диверсионной группы в трусах идея не очень. С Натальей Никаноровной в этом плане не поспоришь. В тот же момент в квартире появился 4-й участник нашей группы. Я рассматривал его с интересом. Николай Грачев. Помню такого. И помню, что популярен он был в первую очередь из-за покушения на Каха. Один из самых известных разведчиков. Ему, если я не путаю, удалось даже раскрыть заговор нацистской разведки, пытавшийся совершить покушение на руководителей государств антигитлеровской коалиции во время совещания в Тегеране в 1943 году. Вот только, сдается мне, думаю, память не изменяет, как и говорила Наталья Никаноровна, кончатся все его попытки неудачей, а сам он погибнет за год до победы. Вроде так, если ничего не путаю. Я с интересом рассматривал человека, который каждый день проживает чужие жизни. Сейчас он, немецкий офицер. Интересно, каково это, находится рядом с врагом, изображать из себя такого же, как враг. Моя служба, например, была более четкой и конкретной в этом плане. Есть цель, она должна быть ликвидирована, уничтожена. А разведчики, они ведь совсем по-другому. Вспомнить того же известного Рихарда Зорге. Судьбу этого человека знал даже я. Столько снято фильмов, что, наверное, очень мало людей, хотя бы просто слышавших о нем. Разведчик, который, как считалось, назвал Сталину точную дату начала войны, невольно задумался в этот момент о том, что, наверное, происходили бы мои посещения прошлого в более приятных обстоятельствах, и никак не в тело деда, наверное, я бы хотел познакомиться или увидеться с некоторыми известными личностями этого времени. Но, та история, которая связывала меня сейчас с периодом Великой Отечественной войны, сильно к прогулкам и знакомствам точно не располагает. В данный момент я смотрел на человека, которому, спустя очень много лет, предстоит стать известной личностью, о чем он даже не догадывается. Тем более, по-моему, в современном времени еще личное дело так и не рассекречено. Николай Грачев, хотя звали его совсем иначе, только настоящего имени сейчас не мог никак вспомнить, реально очень сильно был похож на немца. Не знаю, как уж там выглядят их истинные арийцы, но он казался самым что ни на есть настоящим фрицем. Узкие губы, прямой нос, светлые волосы, зачесанные на пробор, светлые же глаза. Мы поздоровались. Грачев сказал, что нас ожидает машина и пора ехать. Все подробности обсудим в самолете. Это странно, но внутри возникло привычное волнение. То самое. Чувствовал его каждый раз, вылетая в командировку в своей обычной жизни. Вот сейчас было так же. Привычная, возможно, обстановка в плане того, что нам предстоит десантироваться, потом раствориться среди врагов и ждать нужного часа. Для меня это как оказаться на позиции. Поэтому, наверное, сознание среагировало именно так. Во дворе действительно ждала машина, которая отвезла нас на военный аэродром в Подмосковье. Там были еще люди. Предполагаю, пополнение отряда, куда нас предстояло попасть. Большое количество эмоций у присутствующих вызвало появление Натальи Никаноровны. Похоже, мысль о том, что эта странная улыбающаяся голубям старушка в шляпе с редикюлем под мышкой будет прыгать с парашютом, вызывала у будущих партизанов стресс и волнение. Они боялись, мне кажется, что помрет чудная бабка во время прыжка. Грачев же был спокоен. Его, видимо, предупредил Тихонов о том, что данная особа переживет всех нас вместе взятых, даже если у нее не раскроется парашют. «Николай, ты чего? Она же Богу душу отдаст!» — громким шепотом увещевал нашего начальника один из пилотов. Я подошел к Наталье Никаноровне, которая с интересом рассматривала и аэродром, и самолет, и заметно косящихся на нее парней. С охреневших мужских лиц можно было писать картину. «Слушайте, что за цирк? Вам зачем все это?» «Иногда мне казалось, бабуля специально устраивает вот такие показательные выступления. По сути, жаль, что о ее настоящей натуре известно лишь мне. Это же, реально орудие массового поражения. Армия не нужна. Достаточно запустить бабку-демона в тыл врага и дать ей свободу действия. В очень короткие сроки враг капитулирует, умоляя забрать ее обратно. Непонятно говоришь, Иван, о чем именно речь?» Наталья Никаноровна состроила из себя дурочку. «Вы можете оказаться в любом месте просто так. Зачем это представление? Догадываетесь, как оно выглядит для окружающих? Вы же с внешнего вида тянете на человека, который вот-вот покинет бренный мир. Могу вообразить, какой случится стресс у мужиков, когда вы бодро с парашютом сиганете вниз. Надеюсь, хотя бы мертвой петли или акробатических этюдов в воздухе не будет. А-а-а, ты об этом?» Бабуля мило улыбнулась, потом выглянула из-за меня и помахала рукой стоящим неподалеку чекистам, отчего их всех разом перекорежило. «Был же разговор. Получаю удовольствие от полноценной человеческой жизни. Где еще так можно повеселиться, как не среди людей? Скучно, Иван. Очень долго жить скучно. Долго?» Я усмехнулся. «Скромничайте. Хотели сказать, вечно? Ох, ну, ладно, не придирайся. Так, товарищи партизаны, скоро летим, я готова к героическим поступкам». Последние слова, конечно, предназначались парням, которые наблюдали за бабкой-демоном, пребывая в состоянии, мягко говоря, изумления. Надо было видеть их лица, когда Наталья Никаноровна бодро поструячила к месту посадки своей семенящей походкой с редикюлем под мышкой. После того, как было надето снаряжение, проверено и надежно закреплено, мы, наконец, загрузились в самолет, десантировались, как положено, в назначенное время, в назначенное место. За Лизу переживал поначалу, но потом понял, делает она это не впервые. Видимо, за то время, что меня не было, девчонка значительно набралась опыта. Стало даже как-то обидно. Без меня у нее, похоже, была насыщенная жизнь. В течение всего полета мы постоянно переглядывались между собой. Я, с намеком. Она, с многозначительным выражением. Похоже, кто-то не планировал забывать, что ответ на вопрос так и не был ею услышан. По поводу моей биполярочки, естественно, того момента, что блондиночка периодически ощущает другого человека, а точнее, двух. Сначала, когда я ухитрился утащить Лизоньку в спальню, нам было не до этого, а потом не дали посторонние. Несомненно, как только появится возможность, Лиза снова вернется к этой теме. Я же планирую открыть все карты только в крайнем случае. Бабка-демон без своих штучек, конечно, не смогла обойтись. Прежде чем прыгнуть, с мерзкой улыбочкой перекрестила всех присутствующих, поклонилась глубоким русским поклоном, и все это в трясущемся самолете, а потом заявила: «Ну, ребятушки, если помру, буду всем являться в кошмарных снах». Только после этого, провожаемая гробовым молчанием остальных десантирующихся, Наталья Никаноровна шагнула в черную ночную пустоту. К счастью, наша высадка осталась незамечена немцами. В противоположном случае, нам предстояло бы вступить в бой, а такое развитие событий было крайне нежелательно. Например, в момент высадки отряда 20 июня, к сожалению, три диверсионно-разведывательных группы, входившие в состав победителей, были по ошибке сброшены вдалеке от обозначенных командованием мест и понесли большие потери в сражениях с карательными отрядами немцев. О чем нас честно предупредил Грачев. Этот момент меня беспокоил сильно. Вернее, не сам он, а присутствие среди нас Лизы. За бабулю, как уже говорил, точно переживаний не было. В данном случае более уместно переживать за немцев, которые с глазу на глаз с бабкой-демоном не факт, что выжили бы. Я, конечно, уже имел понимание, в случае столкновения, Лизонька точно не будет отсиживаться за березкой. Прекрасно помню, как она выступила в Калинине, но это, как раз, и пугало. Тем более сейчас, когда своими чудоспособностями девчонка не обладала. Однако, на удивление, все прошло гладко. Хотя, не удивлюсь, если к данному факту приложила руку Наталья Никаноровна. Очень уж довольная она вылезла из-под купола парашюта, заявив, будто последний раз испытывала подобные ощущения, когда ее корнет какой-то там напоил шампанским, а затем грязно домогался. Попутно бабка-демон пыталась поведать и детали данного случая, но Грачев, двигаясь между деревьями, а после приземления мы оказались недалеко друг от друга и благополучно сгруппировались, настойчиво попросил ее придержать столь интересный факт биографии до лучших времен. Бабуля загрустила, но потом принялась развлекать себя декламацией стихотворений поэтов Серебряного века, заявив, будто Пушкин, хоть и сукин сын, но слишком простоват, подлец. Что интересно, Грачев по-прежнему смотрел на выкрутасы бабки-демона совершенно спокойно. У меня вообще возникло подозрение, он не просит ее заткнуться потому, что реально получил определенную информацию от Тихонова, в том числе и того плана, что именно эта очень странная на первый взгляд старуха прикроет высадку. Даже если мы будем идти с песнями и плясками, не услышит ни одна немецкая сволочь. Поняв, что ее вызывающее поведение не приносит ожидаемого результата, а Наталье Никаноровне медом не корми, дай кого-то довести до нервного припадка, она совсем приуныла и дальше шла молча, заявив, будто с такими скучными попутчиками можно сдохнуть не от старости, а от тоски. В общем, несмотря на все усилия бабки-демона, добрались к отряду победитель вполне себе спокойно, хотя она очень старалась сделать наш поход максимально увеселительным мероприятием. Место, где мы оказались, я смог разглядеть, когда расцвело. По сути, оно выглядело практически, как целый поселок. Землянки, вырытые среди деревьев, имели бревенчатые пристройки с крышей и вполне годились для того, чтоб в них зимовать. Ребята основательно подготовились к диверсионной деятельности, это факт. Территория, взятая партизанами для своей базы, была достаточно большой, как и количество людей, присутствующих на ней. На первый взгляд я насчитал не менее 100 человек. Первым делом Грачев устроил нам небольшое совещание, потому как требовалось обсудить подробно легенду каждого и дальнейшие действия. Княгиня и ведьма, представители старой аристократической знати, которые, пользуясь случаем и, веря в непобедимость немецкой армии, вернулись на свои исконные земли. Здесь до 1939 заправляла шляхта. Вот из местных и будете. К вермахту более, чем благосклонны, являетесь рьяными поклонницами всего германского. Ведьма устроится на работу в жандармерию. Имеются определенные для этого рекомендации. Княгиня, соответственно, отличается крайне экстравагантным поведением и одним из наиболее частых мест посещения станет доктор Полянский. Через него будет проходить основной канал связи. Вот адрес и документы. Колонист протянул необходимые бумаги Наталье Никаноровне. Студент, Грачев посмотрел на меня, явишься в жандармерию, как и ведьма, но без рекомендаций. У тебя будут лишь документы на имя сына священника. Отец, мать, братья и сестры, все были уничтожены советской властью. Здесь записана твоя подробная биография. Есть пара часов, чтоб выучить в мельчайших деталях. Получив свой вариант официальных бумаг, я занялся их штудированием. Сам Грачев заявил, что отправится на разведку в город. Вообще, конечно, хочу сказать, для меня все эти люди, и колонист, и партизаны выглядели, как совершенно безбашенные авантюристы, которые боролись с врагом, основываясь на какой-то фанатичной вере в победу Союза и в свои силы, которые готовы были вложить в правое дело полностью, то есть, отслужив в определенных местах, я все же имел представление, как это происходит в современных условиях. Тут же, они творили чрезвычайно важные вещи, необходимые для разведки, буквально на коленке. Наблюдая, к примеру, подготовку документации Грачева, честно говоря, охренел. Нет, у него были необходимые привычные бумаги, но командировочные удостоверения вермахта в различных городах часто отличались друг от друга. Поэтому данный, очень важный документ ему готовили непосредственно в отряде, отталкиваясь от особенностей именно ровно. Врач отряда, среднего возраста мужчина, которого звали Альберт, напечатал его на машинке. Среди леса, поставив ее на грубо сколоченный деревянный стол, подписи подделал заместитель командира по агентурной разведке, который вообще не владел немецким языком. Парень по имени Николай, используя школьный циркуль и сапожный нож, из резиновой подошвы вырезал печать, и ни у одного из них, включая самого Грачева, даже мысли не возникло, будто по итогу у них что-то может не получиться. И хочу сказать, когда Николай отправился на разведку, эти слепленные на ходу документы прошли все проверки немцев. Не знаю, что это и как назвать, но, пожалуй, скажу, наверное, мы потому и выиграли войну против отлаженной и проверенной машины вермахта. Просто советские люди вообще не допускали мысли, что они проиграют. Нет мощного вооружения, не беда. С шашкой на танк и посмотрим, чья возьмет. Третий рейх имеет свои грандиозные, детально разработанные планы, да и по хрену. Партизанская война со времен Наполеона никогда не подводила. Наталья Никаноровна заявила, что в ее возрасте сидеть в лесу, может и полезно за счет свежего воздуха, но вот артрит не обманешь, а потому в разведку мы пойдем вместе с Грачевым, который должен был представиться чрезвычайным уполномоченным хозяйственного командования. И опять же, на удивление, руководитель группы спорить с бабулей не стал. Я вообще уже сомневался, кто по-настоящему командует в нашем отряде из 4 человек. А когда Николай отошел в сторону с Натальей Никаноровной и о чем, то шептался полчаса, при этом в большей мере слушая ее, а не отдавая указания, в своем подозрении я только укрепился. По итогу, обер-лейтенант Пауль Зиберт отправился в Ровно на автомобиле, открыто и официально. Мы втроем шли какими-то козьими тропами. Вела нас, конечно, бабуля. Перед самым въездом в город, разделились. Правда, прежде, чем оставить меня одного, Наталья Никаноровна подошла совсем близко, а потом с размаху шлепнула ладонь прямо на лоб, будто измеряя температуру. Что опять за фокусы? Я попытался отбрыкнуться, но тут же отхватил от старухи второй рукой в печень. «Стой, благое дело творю», — заявила бабка-демон. Когда через 5 минут, удовлетворенно кивнув сама себе, отошла, уверила, что теперь владею немецким языком, если не в совершенстве, то вполне себе на уровне человека с приличным воспитанием. Я собрался рассмеяться, но по ее лицу понял, и правда владею. «Спасибо, конечно. Напомните потом, чтоб я еще таким же образом выучил испанский, итальянский, французский и непременно китайский. Китайский очень важно. Сами понимаете, почему». Наталья Никаноровна насмешливо фыркнула, намекая, что шутку юмора оценила. А вот Лизонька смотрела на нас обоих, нахмурившись. Девчонка, видимо, начинала понимать, что с ее бабкой нас связывают крайне непростые отношения. Предполагаю, при первой же возможности к вопросу, кто я такой, добавится еще один. Какого хрена происходит между мной и княгиней Догоруковой? Глава 9. В город мы попали без особых проблем. Немцы вообще, кстати, не выглядели сильно уж подозрительными товарищами. Документы просмотрели, но как-то без огоньку. Я сразу, еще до того, как приблизились к Ровно, ушел вперед, а Наталья Никаноровна и Лиза задержались. Они должны были миновать проверочный пункт позже. Как только остался один, сразу, интереса ради, достал из кармана документы, написанные на немецком языке. Не хотел при бабке-демоне выглядеть удивленным, давая ей еще один повод для того, чтоб поглумиться. Но я реально мог прочесть текст, полностью, без малейших трудностей. Вот так номер. Хотел, Иван, чудес, получай чудеса. Ну, хотя бы полезные. И от Натальи Никаноровны, выходит, бывает толк. Интересно, этот навык останется у меня по возвращению или исчезнет? Я бы, конечно, не против получить его насовсем. А что, в конце концов, при такой работе, мне полезна доплата за вредность. На пропускном пункте еще раз имел возможность проверить свои новые способности. Немец, изучавший документы, бегло их пролистал, а потом поинтересовался целью, которая сподвигла меня вернуться. Очень даже неплохо ответил ему, будто армия великих освободителей дала шанс вернуться домой, чему я несказанно рад. То, что говорю на достойном уровне, понимал сам. Не знаю, откуда, то точно понимал. Фриц остался моим ответом доволен и протянул документы обратно. Пока шел по ровно к нужному адресу, рассматривал те места, которые меня интересовали в первую очередь. Они были нашей первоочередной целью в плане максимального внимания. Неподалеку от центральной площади на Кёнигсбергштрассе располагалась жандармерия, где мне и Лизе предстояло работать. Напротив – гестапо. Рядом – гибицкомиссариат. Далее – рейхскомиссариат. И, собственно говоря, там же возвышалась резиденция Эриха Каха. На самой площади находился ресторан Дайчигов, место, где отдыхал старший офицерский состав и где Пауль Зиберт должен был стать частым гостем. Вообще, по легенде, Грачев был именно приезжим персонажем. Он появлялся и исчезал, имея на это весомые причины. Поэтому была выбрана именно хозяйственная структура. Внедрить его на постоянную службу здесь, на месте, не было ни возможности, ни времени. Вообще, Тихонов, так понимаю, рассчитывал Каха убрать быстро. Однако, если верить Наталье Никаноровне, выполнить задание Грачев не сможет. Но это при том, что сейчас Лиза не способна оказать ему никакой помощи. Бабулю связывают свои заморочки про свободу выбора. А если положение с девчонкой изменится, про Гауляйтера я знал лишь факт, намертво вбитый со времен школы. Это был один из самых первых нацистских преступников. Зачем Наталье Никаноровне способствовать его убийству, снова не понимаю. Да, грешат они, то есть демоны, в установленных рамках. Но здесь ведь даже не рамки. Здесь, самое что ни на есть благое дело. Как бы то ни было, я добрался до нужного дома достаточно быстро. Там должна была быть квартира, якобы когда, то принадлежавшая моей семье. Теперь в ней жил дальний родственник, который внезапно покинул ровно по очень важным делам. Оказавшись на месте, первым делом умылся, переоделся и лег спать. Служба, службой, однако, ночка выдалась напряженная, и таких ночей еще будет неизвестно сколько впереди. То, что в Калинине мы по большому счету сыграли на дурака, вовсе не сделало меня более беспечным или уверенным, будто фашисты, дураки. Здесь, в Ровно, нам будет в десятки раз сложнее. В любом случае нужно отдохнуть. По предварительной договоренности к вечеру мы случайно познакомимся с Лизой на улице. Причем, познакомимся наглядно, при свидетелях. Так было решено из соображений проверки со стороны фашистов, чем бы эта проверка ни была спровоцирована. Спал, как убитый, вообще не реагируя ни на что. Правда, дверь, конечно, предварительно несколько раз проверил на предмет надежности. Мы не в Москве теперь, где можно относиться к таким вещам безалаберно. Проснулся около 5 часов вечера. Наша встреча назначена на 6. Вскочил, прошелся по квартире. Учитывая, что состояла она из 2 комнат, особо не находишься, но тем не менее, хотелось размяться, изучить обстановку места, где проведу пока еще неизвестно, сколько. В первый и второй разы моя командировка была не сильно продолжительной, укладывался в несколько дней. Сейчас, совершенно непонятно, бабка-демон требует, чтоб я помог исцелиться девчонке. Как, мы переспали и, кстати, на полном серьезе была мысль, а вдруг, бред, конечно, но тем не менее, помню ведь первый раз, когда мою болезнь вылечила Лиза лишь тем, что прикасалась. Реакция Натальи Никаноровны однозначно дала понять, мыслю не в том направлении. Подсказывать эта старая сволочная особа тоже не планирует. Как же достали со своей теорией невмешательства? А главное, какое, вообще, нахрен, невмешательство? У них законы, куда хотят, туда и поворачивают. Прямо, как мой родная ментовка с ее отношением к уголовному кодексу. Походу, вот от кого, пошли первые менты, от дьявольских существ. Стало реально смешно и я похохотал в одно лицо. Жаль, эту шутку никому не расскажешь из своих. Придется объяснять, откуда она возникла. Однако, пора было собираться. В шкафу лежала готовая одежда, чистая и выглаженная, причем, моего размера. Так подозреваю, привет от родственника. Вышел на улицу и направился к центру. Там, рядом с местом, где трудился парень, занимающийся чисткой обуви, нам предстояло познакомиться с Лизой. План, собственно говоря, был простым. Девчонка отправится на прогулку, случайный мальчишка украдет у нее деньги, я, как истинный герой, воришку поймаю, кошелек верну. Пацан благополучно смоется, свидетелей будет много, а симпатия молодого человека к привлекательной барышне, это, нормально. В ресторан, который нужен для работы Зиберту, конечно, не попадем, там четко обозначено на двери, что вход только для немцев, но на совместную прогулку благородный рыцарь может рассчитывать, как и на знакомство с бабушкой. К нужному месту я пришел раньше положенного, а потому просто крутил головой, рассматривая прохожих. Ю с первого взгляда и не скажешь, будто город оккупирован врагом. Если, конечно, не считать везде и всюду звучащую речь фрицев. А так, в общем-то, граждане спокойно себе шли по своим делам. Кто-то так же, как и я, не торопясь, бродил по улице. Это, видимо, у них место сбора местного бомонда. В какой-то момент, совершенно случайно, мой взгляд выцепил среди прохожих знакомое лицо. Марта. Я замер, а потом медленно сделал несколько шагов назад, уходя за ближайшее дерево. Ошибки быть не могло. К тому самому ресторану, не спеша, шла переводчица, которая стреляла в меня, а попала в Лизу. И это было очень нехорошо. Если она нас увидит, неважно, вместе или порознь, то вся конспирация полетит к чертям. Марта далеко не идиотка, да и память у нее точно отменная, особенно в данном случае. Обстоятельства, при которых мы встретились, наверняка не были для нее мимолетными. Я наблюдал, как эстонка вошла внутрь. Интересно, но табличка, сообщающая о том, что вход разрешен лишь немцам, вовсе не стала преградой. Значит, Марта имеет право там быть. Это делает ситуацию еще более хреновой. Но главное, находясь в ресторане, она вполне может стать свидетелем нашего знакомства с Лизой. И тогда, мы не успеем провести в этом городе даже дня. Как назло, именно в самый неподходящий момент, на другом конце улицы появилась девчонка. Я быстрым шагом направился к ней. Узнают ли немцы в случае провала, что мы познакомились неровно, большой вопрос. Но если сейчас поднимется пусть небольшой, но шум, и Марта, к примеру, решил посмотреть, а что же там происходит, тогда вероятность срыва равна 100%. Лизонька от меня столь неожиданных, заранее неоговоренных действий точно не ожидала. Но, надо отдать должное, сразу поняла, если все идет не по плану, то до этого есть весомая причина. Приветствую, а теперь берешь красавца, мужчину под локоток и красиво валим с площади. Тут Марта. Девчонка беспрекословно выполнила все указания, и мы ушли совсем в другую сторону. Что за ерунда? Бабка твоя исполняет? Я говорил, улыбаясь, будто разговор шел о чем-то очень приятном. Не знаю, ее не должно тут быть. После случая под Калининым, бабушка сказала, что эта особа вернулась в Германию. Видимо, фон Бок отправил ее с каким-то другим заданием. В любом случае, сейчас, на момент нашего прибытия, Каха в городе нет. На первом этапе, пока цель в зоне досягаемости отсутствует, принято решено сосредоточиться на той самой линии Т, означавшей террор. В первую очередь, это должны быть высокопоставленные офицеры вермахта. Бабушка сказала, Кох чувствует, что на него охотится. До сентября 1942, по сведениям разведки, он практически постоянно будет в Ровно. Но потом, он всячески начнет избегать посещения этого города, большую часть времени переезжая из Кёнигсберга в Брест, а оттуда в Луцк, и лишь потом мимоходом в Ровно. Соответственно, мы должны что-то сделать либо прямо сейчас, либо, значительно позже, потому как из-за отсутствия кахоситуаций, которыми можно воспользоваться, будет все меньше и меньше. Но раз эта особа здесь, то мы сильно рискуем. Да что ты, я потянул ее в сторону, уводя с одной из главных улиц. Пока ты не сказала, даже не догадывался. У тебя плохое настроение, Лиза настороженно покосилась. Черт, как ты думаешь, конечно, не радужное. Осталось еще Мацкевичу появиться. Договорить я не успел, потому что навстречу нам шел Генрих Эдуардович собственной персоной. Траектория движения моя с Лизонькой и Мацкевича была такова, что мы, как те два поезда, герои школьной задачи по математике. Только у нас первый вышел из точки А в точку В, а второй, наоборот, из точки В точку А, и столкновение неизбежно. Генрих Эдуардович поднял взгляд. Надо было видеть это лицо. Такое чувство, будто он не просто увидел привидение. Нет, будто он увидел себя самого в роли этого привидения, потому что глаза у него стали очень круглые и норовили вылезти на лоб. Основная эмоция, красным сигнальным фонарем загоревшаяся в них, в этих глазах, страх. Самый настоящий животный страх. Мацкевич боялся либо меня, либо Лизу Даодури. Можно было бы, конечно, рассмеяться от того, насколько глупая стала у него рожа. Вот только смешно мне не было ни капли. Вообще. По одной простой причине. Наталья Никаноровна. Никогда не поверю, будто она не догадывалась о присутствии этих двух личностей в Ровно. Никогда и ни за что. Хитрожопая бабуя знает все, причем, не только в реальном времени, но и нахрен его поймешь, сколько веков назад. Вперед временный промежуток меньше, однако будущее ей тоже известно. И прямо-таки Марта с Генрихом оказались в том же городе, что и мы, совершенно случайно. Да ну куда уж. Тем не менее, надо было что-то делать. Лицо у Мацкевича белое, на лбу испарина. Его панику видно даже на расстоянии. Он того и гляди побежит в противоположную от нас сторону, и не факт, что молча. А нам сейчас только криков не хватает для полного счастья. Не знаю, в чем дело, но страшно Генриху Эдуардовичу Даодури. Поэтому, я сделал единственное, что мог в этом случае. Между нами было порядка 5-6 метров. Генрих, родной, ты ли это? Отцепился от Лизоньки и гигантскими скачками рванул в сторону Мацкевича. Тот от меня подобной прыти не ожидал, учитывая, что находимся мы в оккупированном немцами городе, а я, на минуточку, сотрудник НКВД, о чем этому психу вполне известно, скорее всего, он думал, что наоборот, постараюсь скрыться из поля его зрения. Но нет, это как раз было бы глупо. Соответственно, сказался эффект неожиданности. Пока Мацкевич сообразил, что происходит, я уже оказался рядом, подхватил его под локоток, как совсем недавно Лизу, а потом сжал этот локоток так, что хрустнул сустав и очень тихо, но очень четко сказал Генриху в лицо: «Если ты, гадина такая, сейчас дернешься или заорешь, я тебя убью. Ты должен понимать, что это не пустая угроза. Понимаешь ведь?» «Понимаю», — ответил Генрих Эдуардович севшим голосом, а потом вдруг наклонился ко мне совсем близко и забормотал истеричным шепотом: «Я с тобой пойду, куда угодно, только Христом Богом молю, не отдавай меня это и этому, ну, ты понял». Мацкевич отодвинулся и перевел взгляд на Лизу, которая, в отличие от меня, бежать не стала, а просто медленно шла к нам. Он боится девчонку. Да ладно, реально боится. Настолько, что у него даже мелко тряслись руки, я чувствовал это, а губы нервно дрожали. В смысле, что не так с Елизаветой? С Елизаветой? Мацкевич нервно рассмеялся, но, правда, все так же тихо. От этого смех звучал совсем уж как-то пугающе. Какая Елизавета? Ее там не осталось. Ты чего? Зло. Чистое зло. Я посмотрел на девчонку. Она была совсем уже рядом. Ничего особенного. Все, как обычно. Наверное, просто Генрих стал свидетелем того, как Наталья Никаноровна сунула в блондиночку что-то из своего арсенала. Очевидно, если судить по рассказу самой же Лизы, бабка-демон, чтобы доставить ее в Москву, подселила блондиночке сущность, аналогичную себе самой, какую-то демонскую хрень. По крайней мере, черные глаза и ненормальная улыбка – верный тому показатель. Но только не пойму, что в этом Мацкевича так напугало. Уж он-то вообще видел демонов в первозданном, так сказать, виде. С него же все и началось. Почему он стал вдруг столь ранимым? «Здравствуй, Генрих Эдуардович». Лиза, подошедшая к нам, вела себя вполне нормально. А вот психованный любитель сатанизма, не очень. Он отпрянул, едва не прижимаясь ко мне, а потом вообще посмотрел испуганно, чуть не плача. «Я тебя очень прошу, давай без нее, давай ее выгоним. А лучше идем куда-нибудь в церковь. Не хочу рядом с ней». Все это Мацкевич шептал громко, будто еще больше проваливаясь в истерику. Учитывая, что мы по-прежнему стояли среди улицы, пусть уже на приличном расстоянии от центральной площади, привлекать внимание все-таки не стоило. Тем более, для стороннего наблюдателя, все это выглядело бы так. Шел человек нормально, затем увидел родственников и его начало плющить. Поэтому я громко принялся расспрашивать Генриха о семье, о том, как дела у тети Сони, первое имя, пришедшее мне в голову, о последних новостях относительно дяди Гриши, второе имя, пришедшее мне в голову, а сам дернул его за рукав, увлекая в сторону от тротуара. Не так далеко виднелась подворотня, на нее и примерился. Мацкевич вообще не соображал, что происходит. Он бестолково, будто ненормальный, всячески крутил головой, стараясь держать Лизу в поле зрения. Учитывая, что она двинулась вместе с нами, но чуть сзади, выходило это очень заметно для окружающих. Когда мы скрылись между стенами домов, я выдохнул с облегчением. «Успокойтесь, что за истерика? Какого черта вы тут, вровно? Я при этой...» Мацкевич кивнул головой в сторону Лизы. «Говорить не буду. Тьфу ты твою мать!» Ситуация начинала обретать абсурдные черты. Мужик, в свое время убивавший по 13 людей за раз, вызвавший настоящего демона и имевший с ним контакт, истерил теперь при виде блондиночки. «Хорошо, со мной сейчас идете и не дергайтесь. Ясно? Попробуйте пикнуть хотя бы или подать знак кому-то, сверну вам шею. Уверяю, знаю точно, как это сделать». Мацкевич затряс головой, притом еще пытаясь прижаться ко мне поближе. А это, между прочим, нервировало. «Лиза, я забираю психованного к себе на квартиру. Ты сейчас отправляйся к Наталье Никаноровне и обрисуй ей ситуацию. Насчет Марты тоже. Правда, уверен, для твоей бабки это не станет сюрпризом. Генрих Эдуардович, хватит лезть на меня. Сейчас руку просто так сломаю. Я вам что, девка что ли?» Лизонька, прекрасно видя, как наш психованный знакомец на нее реагирует, послушно кивнула и вышла из подворотни, направившись в сторону их с бабкой демоном нового жилья. Внешне девчонка в принципе была спокойна, молчалива. Понятно, что встреча с двумя этими персонажами ее тоже напрягла, однако откровенного нежелания, например, оставлять меня с Генрихом наедине, не заметил. Тут же сам себя мысленно одернул. Чего я ведусь-то на высказывания психа? Даже блондиночку начал подозревать. Нашел, кого слушать. Идем. Потянул Мацкевича за собой, очень надеясь, что к дому, где живу, мы доберемся без приключений. Глава 10. Как только вошли в квартиру, Генрих Эдуардович вообще вдруг резко стал спокоен. Он и на улице, кстати, вел себя прилично, пока мы вдвоем топали к месту жительства. Уход Лизы снова вернул его в адекватное состояние. «Проходите, припадочный вы мой. Что это было? Теперь-то можно узнать более подробно?» Генрих снял обувь и по полосатым домотканым коврам прошел вглубь квартиры. «Я, естественно, не отставал ни на шаг. Знаем мы этих психов. Сейчас ведет себя хорошо, только отвернусь, разобьет голову. Или еще что хуже. Я присяду», он указал на стул. «Рассказ, наверное, выйдет долгий. Да можете даже прилечь. Я до утра совершенно никуда не спешу, поэтому готов слушать вас из любой позиции. Спасибо. Не знаю, за что конкретно благодарил меня этот человек, но однозначно, он сильно изменился с момента случившегося в Калинине. По сравнению с нашими прошлыми встречами, здоровее его голова точно не стала, однако, безумие, раньше державшее под контролем поступки Мацкевича, будто изменилось. Пропал сумасшедший блеск и азарт, на смену пришла пустота, сильно связанная со страхом. Хочу рассказать тебе, Иван, все с самого начала. Часть уже не помню, как в бреду все, как во сне, но иногда случаются проблески и всплывают картины. Очень интересно. Послушаю с удовольствием. Подвинул второй стул в сторону, чтоб Генрих оказался немного, как бы, передо мной, а не на одной линии. Так вот, это было слишком давно, я уже и не скажу, когда именно. Просто однажды мне начали сниться сны. В них приходила красивая женщина, очень красивая, и говорила со мной. Говорила, как несправедливо поступила жизнь с моей семьей. Как ужасно, что Российская империя, великое, могущественное государство, оказалось в руках бедняцкой швали. Я был уже в Париже. По родине тосковал, но как-то оно начало забываться. Привыкал, наверное, но эти сны. Прямо покой потерял. И страшно было почему-то, и волнительно. Хотел ее видеть. Кого ее? Мацкевич говорил немного сумбурно, через слово сбиваясь, поэтому решил, лучше уточнять всякие нюансы, чем потом соображать, а что же я не понял. Женщину, ту самую, которая приходила во сне, она сказала, что... Генрих вдруг захихикал, а потом, чуть наклонившись в мою сторону, сказала, что хочет меня, да, меня, и никого другого, и что, если я стану достойным ее внимания, то она подарит мне свое тело. А-а-а-о, какое у нее было тело? Так, хорошо, насчет тела давайте в следующий раз, больше по главной сути. Мацкевича мотыляло из одного состояния в другое. Вот он 5 минут говорит нормально, а потом тут же, превращается в маньяка. Потом снова просветление, следом, опять шизофрения. Причем, походу, даже не велотекущая, а при воспоминании о прелестях красотки из сна он вообще чаще задышал, и мне это очень не нравилось. Его явно возбуждала одна лишь мысль о предмете своих мечтаний. Ладно, так вот, она сказала, что мы будем вместе, но я должен ее спасти, ее и Россию, что она находится где-то на территории Союза, в застенках. Но так как мы, Мацкевичи, всегда были особенными, видели другой, более тонкий мир, то это дало шанс связаться со мной. В общем, она рассказала, что есть книга. Это очень могущественная вещь, очень. С ее помощью я уничтожу врагов России, повергну их в состояние безумия и разыщу мою девочку. Черт, какая-то ахинея выходит. Девочки в застенках, эротические фантазии любителя БДСМ. Наталья Никаноровна никакие влажные мечты Генриха не упоминала. Речь шла только о спасении наследия Российской империи, в виде самой же возрожденной империи. И, возможно, я бы счел рассказ Мацкевича придуманным, если бы не вот эта связь, что о книге ему рассказала именно женщина. Я все совершал только ради нее, а она меня бросила. Понимаешь, вот она женская сущность. Конечно, ни хрена я не понимал, какая, к черту еще баба. Наталья Никаноровна на роль соблазнительницы явно не годилась. Мацкевич хоть и псих, но все-таки это уже совсем за гранью. Ей реально херова туча лет, имею в виду, само тело. Она реально старуха, прям старуха. Скажите, вы имеете в виду, что вам мерещилась неизвестная, мне по крайней мере неизвестная, дама и вы исполняли ее желания? Почему мерещилась? Генрих Эдуардович посмотрел на меня с удивлением. Ну, сначала, да, мерещилась во сне, но потом, приехав сюда, я нашел ее. Так, стоп. Показания начинают разниться. Вы разыскали книгу и вызвали демона, совершив жертвоприношение, для которого было убито определенным образом 13 человек, верно? Да. Генрих стал очень довольным и закивал головой, как китайский болванчик. Будто я не об убийстве говорил, а о чем-то очень приятном. Хорошо. Дальше вы по совету данной сущности отдали книгу своему ученику, который отправился с ней в союз, потому как вещь эта должна была запустить проклятие, в итоге которого большевики погубили бы сами себя. Правильно рассказываю? Совершенно правильно. Двигаем тогда дальше. Оказавшись в Москве, с помощью друга чекиста и по наускиванию все того же демона, вы узнали, что ученик ваш убит, а книга пропала. Потом исчез и демон. Вы принялись искать книгу, чтоб вернуть себе власть над дьявольским существом. Попутно, помня приблизительно ритуал, совершали его еще несколько раз, рассчитывая, что без книги он тоже сработает. Да, все верно, только один момент ты упускаешь, Иван. Еще была долгожданная встреча с ней. Демон, да, помогал. Но главное, это она, моя девочка. Да ебте мать, кто она-то? Возможно, я бы мог допытаться от Генриха Эдуардовича какого-то вразумительного ответа. Вот только внезапно он вдруг замер, посмотрел вниз, а потом поднял на меня взгляд совершенно безумного человека. Хотя, казалось бы, куда уж безумнее. Однако, в данную секунду его кукуха окончательно сказала: «Привет». Еще за мгновение до его следующего действия, я понял, сейчас кинется. Так и вышло. Мацкевич вдруг сорвался с места и бросился на меня, пытаясь вцепиться в горло. Естественно, в мое горло, чего я, как бы, точно не собирался допускать. К тому же, сделать это Генрих норовил зубами. Ладно еще умереть по-пацански. Но когда какой-то левый мужик присосется к моему горлу, даже желая его просто прокусить, упаси боже, я очень рьяно отношусь ко всем этим темам. Ну и, откровенно говоря, на моей стороне было крепкое, молодое, здоровое тело, плюс опыт, имеющийся в голове. Да, мозг, может, не так уж ладит с рефлексами, как хотелось бы, но что ж я, с психованным Генрихом не справлюсь. А вот оказалось, что вполне мог не справиться. Бытует же мнение, будто сумасшедшие в минуты обострения становятся гораздо сильнее. Так и есть. У Мацкевича буквально открылось второе дыхание и включились резервы. Мы свалились на пол и катались по нему, как две гориллы, дерущиеся за место под солнцем. Хотел бы сказать, как львы или как тигры, но на гордых царей звериного мира мы походили очень мало. Мацкевич пыхтел, вращал глазами, периодически рычал и вообще издавал довольно-таки странные звуки. В какой-то момент я понял, что шанс проиграть достаточно велик. На самом деле, тело Иваныча подчинялось попыткам мозга дать ему те знания, которые имелись, но не в полную силу. А вот Генрих, обладая дурниной неадекватного, больного человека, пер напролом, продолжая свои попытки подобраться к моему горлу. Внезапно, у него словно случился прилив новых сил, и Мацкевич рывком ухитрился схватить меня за шею. В эту минуту, стало вполне очевидно, я реально имею все шансы остаться в этой чужой квартире, в чужом городе и в чужой жизни навсегда, но только трупом. Максимально собравшись, перевернулся, увлекая за собой Генриха так, что теперь он оказался внизу, а я – сверху. Потом, ухватил его за что-то, подвернувшееся под руку, вроде ворот одежды, что ли, не могу сказать наверняка. В этой безумной возне уже было непонятно, кто, кого и как держит, а потом со всей силы приподнял противника и с такой же силой, вложив всю свою злость, ударил его об пол затылком. Затем еще раз, потом снова. Мне надо было вырубить Мацкевича. Неожиданно он вдруг расслабил свою хватку, обмяк, а потом посмотрел на меня, улыбнувшись, и вообще отключился. Его глаза оставались все так же открыты, но словно остекленели. На долю секунды мне показалось, что в них мелькнула привычная, знакомая чернота. Правда, тут же они стали совсем обычными. Генрих Эдуардович, я был, конечно, рад, что наша драка прекратилась и моя цель достигнута. Мацкевич лежал без движения, но и взгляд, подобный этому, прекрасно мне знаком. Из-под головы Генриха медленно растекалось красное пятно. «Эх, Иван, Иван, что ж ты так, живого человека, да головой о пол, эх, вот вы, современные люди, все бы вам свою агрессию выплеснуть, никакой духовности». Я обернулся назад, в дверях стояла Наталья Никаноровна, судя по ехидному выражению лица, бабка-демон, как всегда, глумилась. Она покачала головой, а потом прищелкнула языком, для большего эффекта своих слов. И я бы, возможно, ей поверил, будь это наша первая встреча. Сейчас же, показное сожаление Натальи Никаноровны вызывало у меня только злость. Вы, с трудом сдержал себя в руках, хотелось подскочить к ней, ухватить ее старческую, со сморщенной кожей шею, потом повторить то же самое, что произошло с Генрихом Эдуардовичем. А вот это совсем нехорошо, то, что теряю контроль. В пылу этой возни, когда дрался с Мацкевичем, будто пелена была перед глазами и в сознании, заволокло, только сейчас дошло, вообще не соображал, что делаю. Было лишь одно понимание в тот момент: Генрих опасен, его надо остановить. Это вы устроили? Да, тогда, в заброшенном доме, когда он меня первый раз пытался припугнуть. Вы же сказали, когда усыпили Мацкевича и мы ушли, будто придет момент, когда я с ним разберусь до конца. Знали, что так и будет, или планировали? Ой, ну, все, запричитал, ты мужик или что? Наталья Никаноровна подошла ближе, рассматривая Генриха Эдуардовича с высоты своего скромного роста. Его срок вышел, так надо, и, между прочим, сейчас снова изменилось будущее. Да, не дергайся, в лучшую сторону, вернешься, сам увидишь, спасибо еще скажешь старухе. Кстати, можешь не мучиться угрызениями совести, если вдруг такая глупость приключится. Вам же, людишек, обязательно тянет на пострадать. Он давно был мертв. Видишь ли, Иван, играться с тем, что сильнее тебя и опаснее, дело очень неблагодарное. Он умер в тот момент, как только провел первый ритуал. Пришло время платить по долгам. По каким долгам? Я нервно засмеялся. Он же от вас по сути ничего не получил. Вы обещали ему власть, богатство, что там еще, обещали, будто он станет новым императором, обманули, так выходит. А потому что, Ваня, надо правильно формулировать свои желания, правильно, когда ты говоришь, хочу денег, например, много денег, так ты уточняй, откуда и каким образом. Как вариант, хочу выиграть миллион в лотерею, а то же я могу большую сумму из государственного банковского хранилища перекинуть. Объясняйся потом с ментами, как это вышло, найдут ведь все равно по купюрам. А вы же не думаете головой, глаза вы лупите, и хочу, сколько раз говорить, Иван, ничего просто так не приходит. Халява, как это в твоем времени называют, штука опасная, цену все равно придется отдать, но ты никогда не узнаешь, какой она, эта цена, окажется в итоге. Бабка-демон присела рядом, зажала редикюль под мышкой и провела пальцами по щеке Мацкевича. Я медленно отполз, прямо как сидел, на заднице, а потом поднялся на ноги, стараясь наоборот, избегать стеклянного взгляда Генриха Эдуардовича. Он говорил о какой-то женщине, женщине, да хрен его знает, чего там больное воображение рисовало. Совсем мужик головой стал слабый, Да он и был слабый. Наталья Никаноровна продолжала разглядывать бледное лицо лежащего на полу Мацкевича. Не сказать, будто мне его было сильно жаль. Все-таки, этот тип убивал людей ради абсолютно нелепой цели. Да и вообще, просто убивал детей. Не надо забывать, с одной стороны, он, вроде, жертва дьявольских сущностей, но с другой, как ни крути, бабка-демон верно говорит, у каждого всегда есть выбор. Просто было все равно не по себе. Опять же, не впервые я отнимаю жизнь. Однако в тех случаях все складывалось немного иначе. Ты, Иван, иди погуляй. Мне надо делом заняться. С подозрением уставился на бабулю. Каким, к чертовой матери, делом? Иди, иди, не боись, все будет хорошо. Говорю же, Генрих знал, на что шел изначально. За свои хотелки приходится платить. Теперь, его время возвращать долг. И сильно не удивляйся ничему. Понял? Сейчас шуруй к Лиске, завтра дел не в поворот, а у нас еще Марта по городу шляется. Действительно, Марта, на фоне случившегося, я забыл об Эстонке, но Наталья Никаноровна напомнила сама, тоже ваших рук дело, давайте честно, вы их обоих сюда привели, или нас к ним, неважно, кто, девка эта, бабуля, похоже, надоело пялиться на Мацкевича, поэтому она поднялась на ноги, правда, при этом демонстративно кряхтела и охала, жалуясь на старость. Нет, Марта сама, по своей инициативе, приехала для встречи с Генрихом. Он ей весточку послал, где будет. А девку отправили, как бы это назвать, боссы, командиры, хозяева. В общем, понял смысл. Не дает книга моя никому покоя. Ох, как не дает. Так им зачем? Гитлер, понятно. Там Белиал разогревает интерес и подталкивает к действиям. Но, вы же знали, что Советский Союз победит. Знали? Конечно, это игра, Иван, сколько раз говорить, и она может из-за какой-то ошибки пойти не так, ты давай, не забивай мне голову, иди отсюда, поверь, мои дальнейшие действия точно не придутся тебе по душе, и Лиске не рассказывай, понял? Наталья Никаноровна зыркнула на меня недовольным взглядом, я вышел, сначала из комнаты, потом из квартиры, адрес, где сейчас была Лиза, помнил хорошо, поэтому, сразу отправился туда, уточнил, правда, направление, у случайного прохожего, когда оказался на одной из оживленных улиц. Дом был практически точной копией моего. Лизонька, похоже, переживая, металась по своему новому жилью в ожидании известий, поэтому, как только чуть коснулся закрытой двери, собираясь постучать, она тут же распахнулась. «Ты, девчонка, отступила назад, а я думала, бабушка вернулась». Она, как услышала про встречу и с Мартой, и с Мацкевичем, сразу выскочила из дома, сказала, проблему надо решать. Ну, что там, как Генрих? Слушай, он стал совсем ненормальным. Почему на меня отреагировал, будто я, какое-то исчадие ада? Блондиночка посторонилась, пропуская меня в квартиру. Я молча пошел внутрь, первым делом отправился мыть руки. Тер из долга, наблюдая, как из крана течет вода. Мыслей в голове не было никаких, просто глухая, звенящая пустота. Иван, что случилось? Девчонка либо чувствовала мое состояние, либо просто банально его видела. Ничего особенного, ответил, помня о словах Натальи Никаноровны, ничего Лизоньке не рассказывать. Пока что промолчу. Правда, теперь я уже понимал очень хорошо одну вещь. Никому из них нельзя верить. Наверное, только девчонке. Лиз, посмотрел на нее. Пойдем в спальню. Сил нет, как устал от этого всего. Просто хочу тебя обнять, закрыть глаза и вырубиться. Про себя еще подумал, а потом открыть их и увидеть, что нахожусь в своей жизни, в своей постели. Нигде не бегает маньяк, никто не вешает на меня убийство. Дед спокойно на том свете пребывает. Единственное, что бы изменил, это, Лиза, чтоб была рядом. И все. Глава 11. Прошло почти 3 недели с того первого дня нашего пребывания в Ровно. Это даже удивительно, но ничего сверхординарного не происходило. Марта канула в неизвестности, больше на глаза не попадалась, а сама Наталья Никаноровна об этом не говорила ни слова. На мои попытки выяснить ситуацию, коротко отрезала: «Занимайся своим делом, у тебя есть задание». Непонятно, правда, что она имела в виду под этим, какое конкретно задание. Если с точки зрения службы, так все шло хорошо, что тоже странно. Я уже привык к постоянно сыпавшимся, как из рога изобилия, сложностям. На следующий день после произошедшего с Мацкевичем, я отправился в жандармерию. Первый вопрос, который опять мне задали, по какой причине вернулся домой, в Ровно. Я опять, как и при проверке во время приезда, минут 10 заливался соловьем о великой германской армии и светлом будущем, которое она принесет на территорию бывшего, в этом месте сделал акцент, Советского Союза. Фриц удовлетворенно кивнул, еще раз внимательно просмотрел документы, задал несколько вопросов об образовании, ответы на которые, конечно, я заранее выучил, а потом сообщил мне благую весть о принятии на должность архивариуса. Еще минут 10 я изображал радость, заверяя фашистов в том, что буду самым лучшим архивариусом среди всех архивариусов мира. Лиза тоже устроилась в секретариат. Мы встречались каждый день, гуляли, посещали доктора, который с умным видом осматривал Наталью Никаноровну, а потом выписывал рецепт. На бумажке среди латинских слов были обозначены имена тех, чье передвижение и возможные запланированные действия нужно узнать. Итогом подобных посещений становилась так называемая охота на индюков. Так ее обозначил наш босс и руководитель. По сути, это были подвижные засады. Перед немцами на дороге появлялась телега, на которой сидели 5-6 обычных местных мужиков, якобы едущих по своим мужицко-крестьянским делам. Как только машина офицера и мотоцикл ее сопровождавшей приближались, совершенно простые на вид мужики выхватывали спрятанное оружие и уничтожали распределенные заранее между собой цели. А целями, естественно, становились личности из руководящего состава немецкой армии. Причем, за 3 недели данная неприятность, для немцев, конечно, охота на индюков являлась неприятностью, происходило достаточное количество раза. Ровно после того, как немного странная бабуля мимоходом появлялась в жандармерии, разыскивая внучку, на старушку особо не обращали внимания, уже зная, что дамочка с приветом. Адекватность покинула ее много лет назад на фоне того, что пришлось пережить бедной представительнице дворянского рода со стороны большевиков. Поэтому, при виде больной пожилой женщины, фрицы в первый раз напрягшиеся, потом просто похохатывали, ибо смешной бабка-демон точно умела быть. Фрицы после 2 смертей офицеров пребывали в ярости. Оба случая коснулись достаточно высокопоставленных чинов, но найти концы, откуда пошла информация, ровно как следы пребывания самой группы нападавших, не могли. От этого бесились еще больше. Надо отдать должное, на благо Отечества трудилась не только Наталья Никаноровна. Товарищ Грачев тоже прилагал максимум усилий. Его заслуга, в первую очередь, состояла в том, что он целенаправленно собирал важную для центра разведывательную информацию, ту, к которой пока что доступ мог получить лишь Пауль Зиберт. Одной из его первейших задач, в частности, был сбор сведений о передвижении воинских частей, о планах и намерениях служб гестапо и самого Эриха Каха, несмотря на постоянное, как и предрекала Наталья Никаноровна, отсутствие последнего. Данные, полученные Грачевым, с успехом использовалась в борьбе с врагом. Порой разведывательная информация о противнике была так много и она была настолько важной, что радисткам отряда победителей приходилось передавать ее в Москву несколькими сеансами в день. Наблюдая работу колониста в реальном времени, в режиме, так сказать, онлайн, я понял, отчего он считался лучшим среди разведчиков Великой Отечественной и стоял в одном ряду с тем же Зорге. Для Грачева не было преград. Он точно знал, что надо, а поэтому делал вещи, которые, возможно, могли бы привести его к печальному концу, однако, делал красиво, профессионально. Единственное, что пока оставалось за гранью его и наших возможностей, это сам Эрих Кох. Немецкая гадина реально будто чувствовал опасности, поэтому вровно если появлялся, то крайне неожиданно, наскоками, на очень короткое время. Однако, несмотря на это, заняться было чем. Тем более, почти сразу после нашего прибытия, в штаб отряда победителей поступила радиограмма из Москвы. Центр сообщал, что, по некоторым сведениям, где-то на Украине находится полевая ставка Гитлера. Отряд, а в первую очередь сам Грачев и наша скромная группа сумасшедших, я мысленно назвал ее именно так, потому что при взгляде на бабку-демона, которая периодически появлялась в здании жандармерии и бродила там по коридорам, пугая встречных фрицев вопросом, не видали ли они, куда подевался Николай Александрович Романов, того и гляди послы прибудут, должен был установить местонахождение ставки. После внимательного изучения обстановки, парочки прогулок Натальи Никаноровны по жандармерии, поиск был ограничен 3 географическими точками – Луцком, Киевом и Винницей. Вскоре из этого списка были вычеркнуты Луцк и Киев. Тут сказались исключительно логические выкладки Грачева и аналитический способ мышления, как она сама уверяла всех нас, бабки демона. Насчет последнего я, конечно, может и был согласен, насчет аналитики, но в большей мере, думаю, хитрожопая бабуля просто знала, где искать. Слишком довольный был у нее взгляд. Ставка не могла находиться в крупном городе, она должна была быть тщательно замаскирована, а ее район надежно охраняться. Все же не абы кто имеет к ней отношение. Поэтому изначально выбор пал на эти три города, но вот по остальным параметрам подходила именно Винница. Основную базу отряда победителей от данного места отделяли почти 500 километров, и направление туда разведчиков было связано с большим риском. Поэтому, убедиться по факту, оказавшись именно там, возможность отсутствовала. Слишком велика вероятность провала. Позволить себе это мы никак не могли. Поэтому сбор данных об объекте Грачев начал с изучения обычных газет, издававшихся оккупационными властями. Сначала я не понимал, что именно он ищет. Вскоре разведчик обратил внимание на заметку в националистической газете «Волынь». В ней говорилось о том, что в Виннице состоялся концерт артистов Берлинской оперы, на котором присутствовал рейхсмаршал Герман Геринг, второе лицо в Германии. Казалось бы, факт, не имеющий отношения к поставленной центром задаче. Несколько позже другая газета Deutsche Ukrainische Zeitung сообщила о том, что на постановке оперы Вагнера «Тангейзер» в Винницком театре находился генерал-фельдмаршал Китель, являвшийся командующим вооруженными силами Германии. И только, когда колонист начал разбирать эту информацию на составляющие, я понял ход его мыслей. Что забыли в скромной Виннице, которая теоретически, даром никому не нужна, два высших государственных деятеля Германии, и почему именно туда приезжают с концертами берлинские артисты, тоже, не бродячий цирк, на минуточку. Через некоторое время от своих знакомых, служивших в Рейхскомиссариате Украины, находившимся в Ровно, колонист узнал, что близкий друг Гитлера, имперский комиссар Украины и гауляйтер Восточной Пруссии, а также наша непосредственная цель, которая крутила хвостом, словно хитрая лица перед охотниками, Эрих Кох срочно выехал на несколько дней в Винницу. Наконец, туда же, в Винницу, вот ведь неожиданный интерес к затрапезному городу со стороны практически всего высшего руководства, неожиданно отправился, отложив все дела, хороший знакомый Грачева, а он успел обзавестись друзьями среди фрицев, штурмбанфюрер СС фон Артель. Перед отъездом последнего, колонист организовал им дружеские посиделки, и фон Артель проговорился за рюмкой коньяка о возможной встрече с рейхсфюрером. Даже самому последнему идиоту, а разведчик таким точно не являлся, было известно, что звание рейхсфюрера СС в гитлеровской Германии имел только один человек, Генрих Гиммлер. И вот уж этот человек, однозначно, мог находиться в Виннице только в том случае, если там присутствовал Гитлер. Вот такая интересная дедукция у нас, а точнее у Грачева вышла по итогу. Из всех этих данных, стало ясно, что полевая ставка Гитлера расположена либо в Виннице, либо поблизости от нее. Оставалось только получить этому документальное подтверждение. Простых слов и пояснения, что мы так думаем, для центра было мало. Поэтому была разработана очередная операция. Сначала Наталья Никаноровна, которую вдруг накрыло обострение болезни, случайно забрела в то самое заведение, где отдыхали немецкие офицеры, в том числе, самого высшего звена. Хозяин в первые минуты впал в ступор, наблюдая, как милая бабушка с редикюлем под мышкой, подсаживается к фрицам и на прекрасном немецком языке рассказывает им, что корнет какой, то там, сволочи гад, обесчестил ее и сбежал с фамильными драгоценностями. Особенно волнительной была часть о процессе обесчестивания. Благо, поведение сумасшедшей, ставшей достаточно известной в стенах жандармерии, не вызвало у военных раздражения или злости. Наоборот, они заказали ей вина и со смехом поддержали беседу. Тем более, большинство уже знали, что эта странненькая особа имеет очень дали привлекательную внучку. И обе они вроде как благородных кровей. После вечера, проведенного бабкой-демоном в компании немецких офицеров, произошел возмутительный, с точки зрения фашистов, случай, который связать с сумасшедшей бабулей никто даже не подумал. На участке шоссе Киев-Львов наш руководитель и его товарищи по отряду провели дерзкую операцию по захвату штабной автомашины с офицерами связи, майором графом Гараном и имперским советником связи подполковником фон Рейсом. Теоретически, маршрут из движения был неизвестен никому, кроме самого Гарана, который в эту минуту даже не вспомнил о недавнем чудном вечере, проведенном в обществе смешной бабки.